Сэр Ричард вздохнул с облегчением. «Значит, все-таки в мудрой палочке может быть волшебство. Для нас она была волшебством. Так мы путешествовали. Когда дул попутный ветер, мы поднимали парус, и все лежали вдоль подветренной стороны галеры и щитами защищали себя от брызг. Когда ветер был неблагоприятный, гребцы работали длинными веслами, желтый человек сидел подле своего мудрого железа, Вита правил рулем. Сначала я боялся больших волн с белыми гребнями, но, увидев, как благоразумно Вита вел по ним свой корабль, я сделался смелее. Гугу с самого начала понравилось плавание. Мое искусство не годится для воды, и подводные скалы, или водовороты, в которых весла попадают на утесы и ломаются, мне совсем не по нутру. Море бушевало, мы плыли к югу, и раз при лунном свете, который пробивался между косматами, разорванными облаками, видели, как фламандский корабль перевернулся килем вверх и утонул. Гук работал с Витой всю ночь, я же лежал под палубой подле говорящей птицы, и мне было все равно, останусь ли я жив или умру. В море мучает болезнь, которая целых 3 дня хуже смерти. Когда мы увидели землю, Вита сказал, что это Испания. Мы остановились в море. Подле испанского берега сновало множество кораблей, которые помогали герцогу воевать с маврами. Мы боялись, что нас повесят солдаты герцога или мавры продадут в рабство. Поэтому мы зашли в одну известную Вите маленькую гавань. Вечером с гор спустились люди с нагруженными мулами. Вита отдал им свой северный янтарь за маленькие железные слитки и за бусы, лежавшие в глиняных сосудах. Горшочки он спрятал под палубами, железо же положил на дно, выкинув предварительно камни и гравий, до тех пор служившие нам балластом. Он брал также вина в обмен на кусочки сладко благоухавшей серой амбры. Маленький ее кусочек, не больше ногтя большого пальца, стоил бочку вина. Но я говорю точно купец. «Нет-нет, пожалуйста, скажите нам, что вы кушали?» — спросил Дэн. Вита взял из Испании сушеного на солнце мяса, сушеной рыбы, молотых бобов, кроме того, засахаренных мягких плодов, которые так любят мавры. Вкусом они похожи на мякоть винных ягод, но в каждом из них по тонкой длинной косточке. А, это были финики, я вспомнил. Корабль нагрузили. «Теперь, — сказал Витта, — советую вам, чужестранцы, помолиться вашим богам, потому что с этой минуты мы двинемся туда, где еще не бывали люди». Он и его люди принесли в жертву своим богам черного козла. Желтый человек откуда-то достал маленького, улыбающегося идола из темно-зеленого камня и зажег перед ним благовоние. Мы с Гугом поручили себя Господу Богу, святому Варнаве и Богоматери из церкви Вознесения, которой особенно часто молилась моя леди. Мы уже не были молоды, но мне кажется, не стыдно сказать, что когда мы вышли на заре из маленькой тайной гавани и двинулись по тихому морю, нам с Гугом стало весело, и мы запели, как певали старые рыцари, следуя за нашим великим герцогом в Англию. Между тем нашим вождем был языческий пират. Весь наш горделивый флот составляла одна опасно перегруженная галера. Предводителем войск был языческий колдун, и стремились мы к гавани за пределами мира. Витта сказал нам, что его отец, Гутрум, однажды прошел на веслах вдоль берегов Африки и приплыл к земле, в которой обнаженные люди давали золото в обмен на железо и бусы. В этой стране он накупил много золота, немало также и слоновьих клыков. Туда-то с помощью мудрого железа теперь направлялся и Витта. Этот человек не боялся ничего, кроме бедности.